Джеймс Хедли Чейз. Мисс Каллиган впадает в печаль. Роман также издавался под названием «Торговцы живым товаром». Читает Валерий Стельмощук. Пролог. Стояла мучительная душная ночь. Жара, не спадавшая весь день, обливала потом тела и сводила с ума собак. Не принес прохлады и вечер. Даже сейчас, ночью, улицы оставались пустынными и знойными. Филипп, высокий, тощий малый, с всколоченной шевелюрой и меланхолическими глазами, сидел в отдаленном уголке клуба прессы и не спеша, но настойчиво заполнял себя выпивкой. По мнению его собутыльника, репортера Франклина, он был похож сейчас на типичного поэта-неудачника. Филипп развязал галстук и расстегнул воротник. Трясущейся рукой поставил только что наполненный стакан на стол, пролив немного виски на клиентчатую скатерть. «Что за идиотская ночь? Мне кажется, что я сейчас расплавлюсь», — простонал он. «Который час, Фрэнки?» Франклин, такой же бледный от жары и усталости, тяжело посмотрел на него налитыми кровью глазами. «Четверть первого», — ответил он, и вновь откинул голову на кожаную спинку кресла. «Что, уже за полночь?» — нервно дернулся Филипп, но тут же обессиленно опустился на место. «Боже мой, что же я натворил? Ты знаешь, где я должен сейчас быть?» Франклин с усилием отрицательно мотнул головой. «Сегодня вечером я должен был встретиться с одной симпатичной малышкой», — объяснил ему Филипп, вытирая платком лицо и шею. «Думаю, она меня крепко заждалась, и вряд ли у нее сейчас хорошее настроение». Франклин выдавил из себя неопределенное глухое ворчание. «Фрэнки, старина, но я ведь не могу к ней сегодня идти. Я понимаю, что поступил подло, но требовать от меня в такую ночь такого подвига? Нет, это слишком. Я, право, не могу». «Не причитай», — проворчал Франклин, тоже вытираясь платком. «Я и сам сейчас, кажется, согласился бы залезть в большой холодильник». На худощавом лице Филиппа широко раскрылись глаза. Он медленно и неуверенно поднялся с кресла. «Это не так глупо», — произнес он и размашистым жестом пьяницы покровительственно похлопал Франклина по спине. «Я всегда считал, что у тебя в голове есть что-то серое. Ты подал мне сейчас великолепную идею». «Сядь!» — отмахнулся от него Франклин. «Ты пьян!» Филипп торжественно помотал головой. «Нет, старик, ты не прав!» — проговорил он. «Сейчас мы выпьем с тобой здесь по последней рюмке и уйдем отсюда». «Никуда я не пойду. Я останусь здесь!» — пробормотал Франклин. Но Филипп уже схватил его за руки и насильно вытащил из кресла. «Не сопротивляйся, идиот! Я спасу тебе жизнь. Сейчас мы возьмем такси и проведем эту дьявольскую ночь в морге». Франклин разинул рот. «Не так быстро», — пробормотал он. «Если ты думаешь, что я соглашусь клевать носом в компании мертвецов, ты сильно заблуждаешься». «В какой еще компании? Они лежат в выдвигающихся холодильных пеналах, а мы с тобой просто отдохнем в пустой и прохладной комнате». «Ну хорошо, хорошо», — сдался Франклин, опираясь на стол. «Хоть мне это и совсем не нравится. А ты считаешь, туда можно будет пройти?» Филипп лукаво сощурил глаза. «Со мной можно. Я знаю там одного типа. Он добрый малый и не станет возражать. Поехали». Лицо Франклина внезапно просветлело. «Согласен», — сказал он. «В сущности, это чертовски неплохая идея. Поехали!» Выйдя из клуба, они подозвали такси. Однако шофер, услышав адрес, окинул их подозрительным взглядом. «Куда?» — переспросил он, надеясь, что ослышался. Филипп, заталкивающий Франклина в машину, повернулся к нему. «В морг!» — терпеливо повторил он. «Там гораздо прохладнее. И пока мы не сварились, нам надо туда добраться. Трогай, старина!» «Послушайте, парни», — шофер вышел из машины, — «вам нужен не морг, а домашняя постель. Поверьте мне, вам нужно домой. Мне часто приходится иметь дело с нагрузившимися парнями, и я знаю, что в таких случаях лучше всего делать. Где вы живете? Но будьте же благоразумными. Я без промедления уложу вас обоих в ваши постели». Филипп бросил на него оценивающий взгляд, затем наклонился к своему компаньону. «Фрэнки, смотри-ка, этот тип вроде бы хочет со мной переспать». «Он тебе нравится?» — лениво поинтересовался Франклин. Филипп снова повернулся к шоферу и оглядел его с головы до ног. «Не знаю, вид у него кажется неплохой». Шофер вытер лицо рукавом рубашки. «Послушайте, парни», — успокаивающе произнес он, — «я вовсе не говорил, что хочу с вами спать». Филипп удобнее устроился на переднем сиденье. «Фрэнки, этот тип изменил свое мнение», — проговорил он мрачным тоном, — «и мне хочется дать ему по физиономии». Шофер наклонился к дверному окну. «Куда мы все-таки едем?» — спросил он. «Сейчас неподходящий момент стоять здесь, черт возьми». «В морг», — упрямо повторил Филипп. «Ты понял? Это единственное прохладное место в этом паскудном городе, и мы едем туда». Шофер покачал головой. «Вам не удастся туда пройти. Вас не пустят, да еще в таком состоянии». «Что? Ты говоришь, что нам не позволят туда войти? Чепуха! Я хорошо знаю тамошнего сторожа». «Без шуток? Может, вы сможете замолвить словечко и за меня? Откровенно говоря, мне тоже хочется хоть немного посидеть в прохладе». «О чем речь? Я могу туда провести кого угодно. Ну, хватит разговоров. В путь». Когда они подъехали к моргу, Франклин спал. Филипп схватил его под руку и вытащил из машины. «А что ты собираешься сделать со своим такси?» — спросил он шофера. «Оставлю его тут. Думаю, оно не потребуется здешним обитателям». Пошатываясь и гомоня, они вошли в помещение морга. Сторож, читавший газету за перегородкой, отделявший приемный покой от мертвецкой, ошеломленно поднял голову. «Привет, Джосс!» — крикнул ему Филипп. «Представляю тебе своих приятелей». «Что означает этот шум?» — строго спросил Джосс, откладывая газету в сторону. «Мы хотим переночевать у тебя», — ухмыльнулся Филипп. «Ты можешь относиться к нам, как к мертвецам». Джосс поднялся. Его полное лицо покраснело от ярости. «Ты пьян, как портовая шлюха!» — прорычал он, обращаясь к Филиппу. «Советую вам сейчас же убраться отсюда! Здесь неподходящее место для дурацких шуток». Шофер двинулся было к двери, но Филипп удержал его. «Скажи мне, Джосс», — вкрадчиво спросил он, — «кто была та красивая печушка, с которой ты веселился вчера вечером?» Глаза Джосс округлились. «Что еще за печушка? Ты меня ни с кем не мог видеть». Филипп прямо-таки расплылся в нахальной ухмылке. «Не валяй дурака, старик. У этой красотки такая грудь, что можно закачаться, а к ней в придачу такие ножки, что невольно замедляешь шаг, чтобы на них не полюбоваться. Черт возьми, Джосс, где ты ее подцепил?» Он повернулся к своим компаньонам. «Вы никогда, готов покляться, не видели ничего подобного. Когда я думаю, что у этого развратного типа дома сидит бедная жена, а он в это время шатается с такими красотками, говорю вам, это меня убивает». Джосс открыл дверцу перегородки. «Ладно, твоя взяла», — устало проговорил он. «Проходите. Все это проклятое вранье. И ты, Филипп, сам об этом прекрасно знаешь. Но мне не хочется рисковать. Моей старухе доставило бы слишком большое удовольствие такая история». Филипп победно улыбнулся. «Пошли, парни!» — весело пригласил он. Таксист и Франклин, следуя за ним, стали спускаться по широкой мраморной лестнице. Когда они оказались внизу, на них пахнул запах тления и формалина. Филипп открыл тяжелую стальную дверь, и запах усилился. Они вошли в просторный зал. После удушающей жары раскаленного города переход в атмосферу морга показался им слишком резким. «Бррр!» — поежился Франклин. «Кажется, я покрываюсь инеем». За исключением четырех деревянных скамеек вдоль стен зала виднелись лишь черные дверцы металлических шкафов. Если не знаешь, то никогда не догадываешься, что в этих шкафах хранят трупы, — сказал Филипп. «Я люблю приходить сюда. Здесь прохладно, а мертвецы меня не волнуют». Шофер нерешительно снял с головы свою засаленную каскетку и нервно теребил ее в руках. «Так это здесь они хранят тела усопших?» — спросил он шепотом. «Здесь. Где же еще?» — ответил, усаживаясь на одну из скамеек, Филипп. «Но вам незачем об этом думать. Устраивайтесь поудобнее и спите». Не отводя глаз от мрачных металлических шкафов, шофер нерешительно и осторожно присел на скамейку. Франклин все еще продолжал стоять. «Я вот думаю, позволит ли Джосс мне прийти как-нибудь сюда с моей крошкой?» — сонным голосом пробормотал Филипп и с сомнением покачал головой. «Нет, вряд ли. Пожалуй, не пустит. Да и она сама ни за что не согласится. Фрэнки, выключи, пожалуйста, свет». «Ты что, на самом деле сошел с ума? Или ты думаешь, что я останусь с этими мертвяками в темноте? Ни за что». «Пока я вижу эти шкафы, еще ничего, но в темноте мне будут мерещиться, что покойники выходят из своих ящиков и подкрадываются ко мне». Филипп приподнялся со скамейки и сел. «Что ты имеешь в виду? Ты хочешь, чтобы покойники вышли из своих шкафов?» «Я не говорил, что хочу этого, и что они на самом деле могут это сделать. Просто мне тут не по себе. У меня такое впечатление...» «Не будь идиотом!» — засмеялся Филипп. «Сейчас я вам кое-что покажу». Он подошел к одному из шкафов и открыл его. Дверца бесшумно выскользнула из хорошо смазанных пазов. Внутри лежал рослый негр. Его глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит, а между белыми зубами виднелся зажатый язык. Филипп быстро закрыл дверцу. «Ну, этого просто-напросто задушили», — проговорил он слегка дрогнувшим голосом. «Посмотрим, кто тут еще». Шофер, тоже встав со скамейки, подошел поближе. Но Франклин предпочел остаться на прежнем месте. Филипп открыл другой шкаф. В нем лежал мужчина среднего возраста со взъерошенной бородкой. «Со стороны даже не подумаешь, что он околел. Не правда ли, патрон?» — спросил таксист. Филипп снова задвинул дверцу шкафа на свое место. «Еще бы! У него такой вид, будто его набили соломой. Пойдем, бросим лучше взгляд на девушек», — прибавил он, направляясь через весь зал в противоположный угол. Остановившись у одного из шкафов, Филипп крикнул Франклину. «А тебе не хочется посмотреть на девушек, как этому парню?» И он кивнул на шофера. Таксист растерялся. «Не приписывайте мне того, что я не говорил, патрон. Ведь это не моя инициатива. Если вы считаете, что я не должен на них смотреть, то я не стану этого делать». Филипп молча открыл очередной шкаф, окинул быстрым взглядом его содержимое и снова задвинул дверцу. «Можно подумать, что красотки в наше время перестали умирать», — пробормотал он с сожалением. «Здесь старуха. Ее вид вряд ли кому-то доставит удовольствие». Он перешел к следующему шкафу и открыл его. «Вот у этой вид несколько получше. Эй, Фрэнки, подойди и посмотри на нее». Франклин подошел, подталкиваемый любопытством. Все трое стали рассматривать лежавшую в шкафу мертвую девушку. У нее были огненно-рыжие волосы. Красивое, но холодное лицо сохранило трагическое выражение человеческого существа, ничего, кроме разочарований, не знавшего в жизни. И у умершей, у нее губы оставались нежными, несмотря на кричащее пятно губной помады, запачкавшее ее подбородок. Филипп откинул покрывавшую девушку простыню. Ему еще никогда не доводилось видеть такого красивого тела. Франклин взял простыню из его рук и собрался было вновь прикрыть тело покойной, но Филипп остановил его. «Оставь как есть. Она производит на меня впечатление. Господи, я никогда не встречал таких красоток. Ты не находишь?» «Сколько же нужно было денег, чтобы потрогать такую девушку?» — с завистью проговорил таксист. Филипп вынул из шкафа опознавательную карточку и прочел. «Жюли Каллиган, 23 года, 1 метр 60 сантиметров, 53 килограмма, адрес неизвестен. Причина смерти — рана, нанесенная острым колющим оружием. Профессия — проститутка». Он положил карточку на место, и трое мужчин молча продолжали смотреть на труп. «И кто бы мог подумать», — произнес наконец Франклин. «А я-то готов уже был расчувствоваться над ней. А она, надо же, всего-навсего профессиональная шлюха». Филипп с укором посмотрел на него. «Ну и что из этого? Это совсем не мешало ей быть хорошим человеком». Франклин прикрыл тело простыней и закрыл шкаф. «Надеюсь, ты не принадлежишь к породе мечтателей-идеалистов», — продолжал Филипп, «которые создают вокруг девушек ханжеский орел непорочности. Нет? Я так, например, считаю, что эта девушка просто занималась своим ремеслом. Не слишком уважаемым, может быть, но тем не менее она была одной из нас, таким же человеческим существом, как ты или я». «Брось, Филипп!» — откликнулся Франклин со скамьи, на которую снова сел. «Шлюха есть шлюха. И вот что я тебе скажу. Я органически презираю и ненавижу шлюх. Что же касается этой, то, думаю, она получила по заслугам». Таксист тем временем снова открыл шкаф и зачарованно рассматривал труп девушки. Филипп и Франклин не обращали на него никакого внимания. «Неужели ты не понимаешь, что многие девушки, особенно красивые, попадают в безвыходные ситуации, и их сама жизнь заставляет идти на тротуар?» — воскликнул Филипп. «Ты-то должен знать это и хоть немного пожалеть». «Жалеть их? Не смеши меня. Прежде всего, ими и без меня достаточно много занимаются из разных благотворительных фондов. И если она посвятила себя своему ремеслу, значит, хотела красиво жить, не утомляясь. Ты их жалеешь, а они заставляют таких, как ты, выкладывать им свои трудовые денежки. Они улыбаются тебе, а в душе презирают и ненавидят. Это особая порода». «Скорее всего, это одна из девушек Равены», — проговорил шофер. Филипп и Франклин повернулись к нему. «Ты что, видел ее там?» «Нет, конечно. Откуда у меня такие деньги?» — ответил таксист, с сожалением закрывая шкаф. «Просто у Равены, как говорят, всегда были самые красивые девушки, а эта очень мила». Филипп снова обратился к другу. «Ты не прав, Фрэнки. У многих из таких девушек очень нелегкая жизнь. Во всяком случае, красоткам Равены не позавидуешь. Слишком просто мешать всех в одну кучу». «А кто такой Равена?» «Ты не знаешь Равены?» — удивленно воскликнул Филипп, обменявшись взглядом с шофером. «Ну, старик, можно только спросить, откуда ты появился». «Ладно тебе», — добродушно пробурчал Франклин. «Так и быть, подавай свою историю. Я же знаю, пока ты ее не расскажешь, не дашь мне заснуть». Филипп, словно ожидавший этого приглашения, устроился поудобнее на скамейку и закурил сигарету. «Равена был важной персоной», — начал он. «Он приехал в Сент-Луи около года назад, и первым с ним столкнулся один тип, работавший в газете. Любопытно, как это все началось. Если бы не жена старого Польсона, поднявшая скандал, то Равена, скорее всего, занимался бы своими делами и по сию пору».